умением сочетать экономику с творчеством. Александр Морисович думал о материальной стороне дела, о сборах, даже когда отдыхал или развлекался. Однажды мы сидели в аванложе мюзик-холла и собирались пить чай с пирожками. Данкман, откусив кусочек и не видя начинки, с недоумением посмотрел на меня. «Там внутри есть какой-нибудь сбор?» «Есть, но не полный», — сказал я. «Имейте 20 копеек за остроту». Он был руководителем ГОМЭЦА, Государственное объединение музыки, эстрады и цирка. И всегда возвышенно и поэтизированно рассказывал различные истории из жизни этого учреждения. «Вы знаете, дорогой», — начал он однажды совершенно серьезным видом и по своему обыкновению изысканно выговаривая слова. «У нас ведь есть передвижные зверинцы. Так вот, в одном из наших прекрасных передвижных зверинцев заболел лев. Замечательный берберийский экземпляр. Я как раз был в это время в Днепропетровске. И мы все были безмерно огорчены болезнью этого льва. Пригласили ветеринара. Он издали понаблюдал льва и поставил диагноз. В качестве лечебной процедуры предложил пустить ему в клетку живого теленка. Пусть он его порвет, напьется свежей крови. Тогда выздоровеет. Мы, конечно, пошли на этот расход. Чего не сделаешь ради царя зверей. Из любопытства решили посмотреть, как будет проходить процедура лечения. В трепетном ожидании наблюдаем, как служитель открывает заднюю дверцу клетки и вталкивает в нее теленка с маленькими, сантиметров 3, рожками. Лев приподнялся, присел на задние лапы, приготовился к прыжку, и вдруг теленок с невероятной быстротой подскочил к нашему берберийцу и начал остервенело его бодать. Но еле отняли у него нашего гиганта. Он рассказывал это очень серьезно, но чувствовалось, что внутри у него все смеется. Данкман был человеком с тонким чувством юмора. Заранее предполагал это качество и в других. Может быть, поэтому с ним всегда было так легко и интересно. Может быть, поэтому он и был замечательным администратором. Я вообще заметил, что люди с юмором сами работают лучше, с ними работается легче. Они даже, как правило, и выглядят моложе. А почему бы и нет? Улыбка молодит, освежает лицо, а злоба и недоброжелательность его старит. Две продавщицы однажды продемонстрировали мне это с удивительной наглядностью. Я спросил одной из них о нужном мне товаре, но она, не взглянув на меня, промычала что-то невнятное. Я, конечно, не расслышал и переспросил. Тогда лицо ее вдруг исказилось, и она крикнула: «Вы что, глухой, что ли?» Чтобы не раздражать ее больше, я обратился с тем же вопросом к другой. Она выслушала меня с такой внимательной улыбкой, словно моя покупка очень заботила ее, и она лично заинтересована сделать ее удачной. Я спросил: «А что ваша коллега такая раздражительная? Уж не завидует ли она вашей молодости? Что вы? Я ей в мамаши гожусь. Сколько же вам лет?» 39. «Не может быть. А ей?» «Ей 19». Я недоверчиво сравнил их взглядом. «Да», — подумал я, — «никакие прически, никакая косметика не молодит так, как хорошая улыбка, как чувство юмора, как доброта». Это они делают лицо прекрасным, а злобная гримаса изуродует самые красивые черты.